как картонную. Сварог вырубил аккуратный прямоугольник, чтобы пройти, не наклоняя головы, примерился, пнул босой ногой, и тот провалился внутрь, загрохотал вниз по каменным ступенькам. Сварог вошел. Вот это уже было крайне интересно. Почти все пространство сводчатого подвала, судя по кладке, возведенной обыкновенными мастерами каменного строения, может быть, и не подозревавшими, как потом используют плоды их трудов, занимал огромный прямоугольный бассейн, ярдов 20 в длину и не менее 5 в ширину, окаймленный каменным парапетом шириной шагов 2, а не более. Под потолком в 3 длинных ряда протянулись белые колпаки, плафоны давным-давно погасших ламп, чует сердце электрических. Ага, слева парапет окаймлен крохотными, с полпальца высотой металлическими перилами, и на той стороне, в торце, он гораздо уже, с полшага, а все оставшееся пространство меж краем бассейна и стеной занято сплошной чередой. Сварог присмотрелся, сделал поправку на размеры, и все моментально встало на свои места. Ну да, разумеется. Это построенные впритык друг к другу служебное помещение. Не менее дюжины дверей. Одни высокие, двойные, напоминают скорее ворота складов, другие предназначены для того, чтобы в них входили люди величиной с мизинец, окна. Ага, обычное хозяйство подземной пристани, где когда-то швартовались субмарины. Склады, ангары, комнаты отдыха. Вот только плоская длинная крыша этого длинного строения по колено Сварогу. Ну да, разумеется, это не для себя строили, по своим размерам. Он прошел в ту сторону, бурмача. Ну, мы же не профессиональные археологи, знаете ли, так что не в защите. И принялся сноровисто крушить плоскую крышу топором, двигаясь слева направо, методично и обстоятельно, сдирая куски гофрированного металла, бросая их в бассейн за спиной. И только закончив с этим, принялся столь же обстоятельно рассматривать кукольные помещения. Одни, как и предполагалось, оказались складами, забитыми под потолок штабелями крохотуличных ящиков, бочек, контейнеров, другие — жилыми помещениями, совершенно микроскопической мебелью и почти неразличимой даже кошачьим глазом посудой, малюсенькими кроватями и прочими самыми обыкновенными предметами обстановки, разве что уменьшенными до лилипутских размеров. Полная и законченная картина небольшой военной базы, потаенной пристани, в подвале обыкновенного и уединенного дома, каким-то образом, не особенно сложным, конечно, соединявшимся с речушкой Гюна. Сварог обнаружил и крохотную электростанцию, и кладовую с продуктами, и, несомненно, медпункт, и даже кинотеатр десятка на три кресел с барной стойкой в углу. Он не стал ничего брать с собой. Карманов, конечно, не имелось, он был гол, как Адам до грехопадения, но можно было набрать полную пригоршню всяких мелочей, в рот положить, наконец. Он не стал. А зачем? Он и без того знал, что крохотные моряки существуют, что они вводят маленькие подводные лодки. Все, что он здесь обнаружил, не представляло никакой ценности. Никому ничего не надо доказывать. Те, кого это интересует, поверят на слово, к чему прихватывать сувениры. Главное, что полностью подтвердились те подозрения, что с некоторых пор он питал насчет этого места. Да, здесь когда-то и в самом деле была база подводных лодок Токеранга, и этого факта достаточно.